Ночь дается не для сна. Джон Мильтон. Комас. Уже несколько дней Лайтборн искал повод продемонстрировать нечто более значительное из всего того, что было в его власти. «Меня приводит в бешенство!» — внезапно воскликнул он. «Это ваша жалкая христианская порча!» Он сморщил нос, будто действительно испытывал отвращение. Потом наклонился к Роберту и спросил. «Подумайте, могли бы вы вспомнить, где лавка того мясника, который напал на вас и отобрал деньги?» Был поздний час, и было очень холодно. Они возвращались из театра. Роберт впервые в жизни побывал на театральной постановке. В его голове еще продолжал кружиться хоровод странно переплетавшихся новых впечатлений и перипетий театрального зрелища. И не только самой пьесы, с ее незатейливыми актрисами, речью в стихах и золочеными декорациями, но и поведение публики, среди которой он оказался. Леди в шелках и атласных масках, повесы в великолепных завитых париках. Роберт вспоминал, как разглядывал из своей ложи казавшуюся темной и зловонной яму партера. Как приятно иметь деньги и власть, которые могут предложить такое зрелище. Это также приятно, как разливающееся в венах тепло от выпитого вина, как эта карета, защищающая его от дождя. Роберт прежде не понимал, каким соблазном может быть достаток, потому что для его родителей он всегда был ничем, и это их отношение уберегло его от знакомства с прелестями богатства. «Не будь этого», — утешал он себя, — «у него не было бы необходимости возвращаться в Уттон». Вспомнив об этом своем намерении, он успокоился, его грех перестал казаться чрезмерно тяжким. Лайтборн наклонился еще ближе и помахал рукой перед лицом юноши. «Мясник!» — повторил он. «Вы помните, где он живет?» Роберт вздрогнул, потом облизнул губы. Он чувствовал у себя в желудке прилив чего-то легкого и приятного, но не находил причины, которая могла бы объяснить это ощущение. Он посмотрел в окно кареты на мокнувшую под дождем улицу. Они выезжали на Друри-Лейн. «Недалеко отсюда», — неторопливо ответил он и показал рукой. «Там надо повернуть к церкви». Лайтборн усмехнулся и высунулся из окна, чтобы отдать приказ кучеру. Карета повернула и загромыхала по одной из узких улиц района, прилегавшего к церкви Сент-Джайлс, затем по еще более узким и жалким улочкам, пока они, наконец, не оказались в самом центре парка Уэдстоун. Роберт показал рукой на ряд убогих дощатых лавок. «Там», — сказал он, — «он живет там». Карета остановилась. Роберт распахнул дверь. Ночь выдалась такой неприветливой, что улицы, казалось, покинули даже нищие проститутки. Дождь глухо колотил по грязи, остановивший ветер нес удушливый запах гнилой соломы. Роберт поежился и обернулся к своим компаньонам. «Что вы намерены с ним сделать?» — спросил он. Миледи улыбнулась, а затем закрыла лицо черной маской, отчего ее точеная шея стала казаться еще белее. «Не думаю, — сказала она, — что вам уже пора стать свидетелем этого». Роберт кивнул и, не произнеся ни слова, наблюдал за неторопливо поднимавшейся со своего места Миледи. Даже не видя ее скрытых маской щек, он знал, что они покрылись румянцем, потому что заметил, каким пламенем загорелись ее золотистые глаза. Он снова ощутил какое-то легкое шевеление в желудке и похожую на дыхание дрожь, пробежавшую по рукам. Роберт откинулся назад и прижался к обивке сиденья. Он сделал глубокий вдох, пытаясь остановить распространение этой легкости по кровеносным сосудам. Миледи проскользнула мимо него, но он успел заметить, что она принюхалась к запаху ветра. Ощущение легкости охватило его снова. Оно было теперь не только в желудке, но и трепыхало во всех его конечностях. Он встал и следом за Миледи вышел из кареты под дождь. И хотя охватившее его ощущение сопровождалось головокружением, оно, казалось, предвещало нечто удивительное и неизведанное, настолько многообещающее, что теперь он не хотел позволить ему угаснуть. Миледи повернулась к нему, и он понял, что маска скрывает выражение тревоги на ее лице. Она протянула руку и обняла его за плечи. Роберт увидел в прорези маски улыбку на ее рубиновых губах. «Что вы чувствуете?» — спросила она, прижимая мальчика к себе. «Я не знаю», — ответил он. «Но чем бы мое ощущение ни было, оно чудесно». Послышался скрип открывавшейся двери. Роберт обернулся на звук. Перед ними стоял мясник, с тем же мутным взглядом и такой же толстый, как прежде. «Простите», — сказал Лайтборн, — «за то, что мы разбудили вас в столь поздний час, но нам указали на вас, как на того человека, который может обеспечить нас едой». Мясник что-то невнятно пробормотал и поклонился. «Видите ли», — продолжал Лайтборн, — «наши аппетиты так велики, что грозят нам полным разорением». «Что ж тогда у вас еще осталось?» — спросил мясник. Лайтборн ухмыльнулся. «О, полагаю, нечто очень редкое». Он сделал мяснику знак следовать за ним и пошел по грязной дороге. Мясник, словно бессловесная тварь, неуклюжей походкой двинулся следом. Едва миледи взяла Роберта за руку, как он снова ощутил головокружение и на этот раз попытался подавить новый приступ приятной пустоты в желудке. Он понимал, что, помимо его воли, каждый новый вдох вызывает дрожь каждого его нерва от несказанного наслаждения. Он воображал, что тает под напором все новых и новых импульсов удовольствия, становится невесомым, превращается в золотистый эфир. «Туда!» — шепнул он на ухо Лайтборну. «Там он набросился на меня!» Роберт шел впереди, ступая в размытые дождем кучи нечистот, потом нырнул в крохотный проулок, где было гораздо темнее, и ноги то и дело утопали в скользкой жидкой грязи. Но в его венах продолжало пульсировать приятное ощущение легкости, и эта пульсация теперь все более учащалась. Он не смог сдержать рвавшийся наружу смех, потому что даже зловоние, щекотавшее его ноздри, теперь казалось Роберту больше похожим на шелест струн лютни, колеблемых легким ветерком. Мясник остановился. Он явно испугался. Рванулся в сторону, отшедший следом миледи, и попытался бежать, но поскользнулся. И она тут же оказалась на нем. Она рассекла ему горло ножом с отделанной перламутром рукояткой, а Лайтборн прогрыз зубами оба его запястья. Хлынула кровь, и Роберт подумал, что его сейчас же стошнит. Но ощущение удовольствия было таким одурманивающим, что его все сильнее охватывал невыносимый страх, наполняя ужасом этого нового опыта все его существо. Ему не верилось, что испытываемые ощущения были его собственными. Но вскоре он взял верх над чувствами и начал понимать, что ничего не знал, совсем не знал ничего такого, что могло бы сравниться с этой радостью, которая, казалось, готова была вывернуть его наизнанку. Он опустился на колени возле миледи. Она сорвала маску. Ее щеки покрывал нездоровый румянец, глаза горели пламенем, а влажный багровый блеск ярких губ делал их еще ярче. Она засмеялась и сжала его руку. И как только она прикоснулась к нему, Роберт почувствовал волну любви к ней, своей напарнице в таком темном и тайном удовольствии, испытать которое он без нее никогда не смог бы научиться. Какое-то мгновение он недоумевал, действительно недоумевал, откуда оно взялось, потому что когда миледи припала ртом к разорванному горлу мясника, он ощутил внезапное отвращение от одного вида женщины, пьющей кровь. В конце концов, пытался сообразить Роберт, источник ее удовольствия — кровь. Но в чем причина его радости, если он не отведал ни капли? Но его тут же стал одолевать новый приступ экстаза. Он закрыл глаза, оперся спиной о стену и целиком отдался волшебному наслаждению, разливавшемуся по всем его членам. Они оставили труп мясника, облепленный безобразным месивом внутренности и кожи, возле кучи нечистот. Дождь все еще моросил. Но когда Роберт вдохнул влажный ночной воздух, он показался ему наполненным энергией и светом. В карете Лайтборн держал миледи на руках. Он еще тяжело дышал, его глаза казались почти красными. Он начал ласкать груди миледи, потом поцеловал ее с той же поспешностью, задыхающейся жадностью, с какой насыщался кровью из ран мясника. Миледи застонала от прикосновения его губ к обнаженной коже. Она выгнула спину и раскинула руки. В воздухе повис острый запах ее приторных духов. В тот же момент Роберт вообразил, что увидел тысячи точек света, горевших как звезды, и его руки метнулись вниз, к бриджам. Он разразился безудержным смехом ликования. Он потрогал себя. Перед глазами снова замелькали огни. «Что со мной?» — кричал он. «Откуда взялись эти ощущения?» Когда карета остановилась, Роберт так заспешил, что едва не выпал из нее. Он осмотрелся голодным взглядом. Улица была пуста. Тогда в парк. Он сделал торопливый шаг в выбранном направлении, но миледи уже держала его за руку. «Нет», — прошептала она. Казалось, она была едва в состоянии говорить, старалась взять под контроль дыхание, словно слишком глубокий глоток воздуха мог перекрыть поток того удовольствия, которое Роберт видел в ее взгляде и румянце, украшавшем ее щеки подобно рассвету. Он последовал за ней. Лайтборн уже начал обставлять и украшать комнаты этого большого особняка так, чтобы превратить его в дом наслаждений. На стенах были гобелены, а бордюры, изготовленные из кристаллов, сияли тысячами цветов, в переливах которых можно было видеть богов в облике разнообразных животных, творящих бесчинство и совершающих настоящие изнасилования. Свечи наполняли пространство светом живого огня. Два мальчика, одетые как козлоногие сатиры и с опахалами из завитых и раскрашенных страусовых перьев в руках, стояли в готовности услужить. Дав им знак встать позади себя, Лайтборн лениво развалился на софе. Затем, когда к нему подошла миледи, он позвонил в серебряный колокольчик. Сразу же, будто таился в тени, ожидая зова, в дверях появился Годолфин, одетый в такую же ливрею, какие когда-то носили его лакеи. «Подарок!» — хриплым голосом прошептал Лайтборн. «Подай его, слуга, доставь сюда!» Годолфин отвесил поклон и удалился. Лайтборн взглянул на Роберта с улыбкой, которая могла бы заставить сердце перестать биться. «У меня, — пробормотал он, — есть для вас превосходный деликатес!» Внезапно он сделал паузу, словно задохнулся, потянулся к миледи и поцеловал ее так, словно только упившись ее дыханием, он был в состоянии дышать сам. Потом он отстранился от нее и одарил Роберта еще одной улыбкой. «Думаю, — заговорил он вкрадчивым насмешливым тоном, — для первого раза, в качестве той, кто разделит с вами ваш грех, вы сами предпочли бы пуританскую шлюху себе подстать». Он сделал жест рукой. Роберт обернулся и увидел Годолфина, который тащил на цепи обыкновенную металлическую клетку на колесах. Когда она показалась из темноты, Роберт разглядел за прутьями человеческую фигуру, сжавшуюся, словно затравленное животное, в самом дальнем углу клетки. «Она полагает, что слишком чиста», — со смехом сказал Лайтборн. «Но эта сука быстро освоит новую профессию». Он хлопнул в ладоши. «Ну, Годолфин, покажите Лавеласу его шлюху». Годолфин поклонился и отомкнул замок клети. Он схватил женщину за волосы, грубым рывком выволок ее и встал над ней, съежившись от страха на полу. «Смотрите на меня!» — прошептал Лайтборн. «Смотрите мне в глаза!» Женщина медленно и неохотно подняла голову. Руки Роберта снова потянулись к бриджам. «Что Лайтборн имел в виду?» — недоумевал он. Называя эту женщину пуританкой. Ее волосы были выкрашены в желтый цвет и не спадали дразнящими локонами. Лицо ярко накрашено. На ней было яркое короткое платье, какое решится надеть далеко не каждая, даже самая дешевая шлюха. Но под его изучающим взглядом она начала вдруг всхлипывать, с трудом бормоча слова молитвы. И глаза Роберта расширились от внезапной догадки, который он был не в силах поверить. «Зачем?» — воскликнул мальчик, повернувшись к Лайтборну. «Это же леди Годолфин, не так ли?» Лайтборн и миледи разразились взрывом смеха. «Как вы думаете?» — спросил Лайтборн. «Подойдет вам эта сука?» «Я...» — заговорил Роберт, но у него перехватило горло, и он замолчал. Он снова уставился на нее, зная, что она ему подойдет, зная, что он хочет обладать ею прямо здесь, на полу. Роберт сжал кулаки. Ощущение легкости снова наполняло его желудок. «Она не...» — пробормотал он едва слышно. «Я не могу». У него пропал голос, и он только отрицательно мотал головой. Миледи взглянула на Лайтборна. Тот кивнул и снова приказал женщине смотреть ему в глаза. Она подчинилась, но издала под его взглядом истошный вопль. Потом крик замер на ее губах, и она стала очень медленно облизывать их, корчась всем телом, подергивая конечностями. «Смотрите!» — воскликнула Миледи. «Ее взгляд сияет распутством. В ней просыпается развратная шлюха!» Она радостно захлопала в ладоши и повернулась к Лайтборну, чтобы поцеловать его и заключить в объятия. Роберт стал наблюдать за ними, но вдруг почувствовал объятия обнаженных рук. Он обернулся. Мягкие влажные губы встретились с его губами. Ноги женщины сомкнулись вокруг его бедер, и она стала тереться о него. «Туда!» — услышал он шепот. Лайтборн уже вел Роберта к Софе. Казалось, ему придал сил еще более усилившийся ток невесомого эфира в крови. Он опустил свою ношу на подушке и слился с ней, своей первой шлюхой, лежавшей с раскинутыми для объятий руками. На секунду он отстранился от ее поцелуев и поднял голову, чтобы оглядеться. Из темноты за ним наблюдали Лайтборн и Миледи, две призрачные фигуры, чье присутствие выдавали только глаза, которые поблескивали подобно драгоценностям невообразимо яркими вспышками. Потом они пропали, и Роберт снова опустил взгляд. Едва он прикоснулся к плоти женщины, ощущение легкости в крови стало бурным потоком, затопившим весь мир. «Я брошусь в океан своих желаний. Их голод утолю ценой бесчестья и вырву удовольствие с корнями. Пусть никогда не прорастет оно». Граф Рочестер. Валентиниан. Вина, едва он осознал ее, заставила Роберта вскочить на ноги. Женщина шелохнулась и сонно потянулась к нему. Он бросил на нее взгляд сверху вниз. От женщины исходил тяжелый запах, подслащенного благовониями пота. Краска размазалась по лицу. Наряд проститутки оставлял обнаженными руки и ноги. Внезапно снова возникло ощущение той же легкости, но он заставил себя стряхнуть ее пальцы со своих бедер. Роберт поспешно завернулся в плащ и вышел из комнаты, даже не обернувшись. Он нашел Миледи, сидевшую у камина в своей опочивальне. Она не отрывала взгляда от спокойных языков пламени. Возле ее ног стояли бутылка красного вина и бокал. Казалось, она окунулась в какое-то самозабвение. И только когда на нее упала тень Роберта, шелохнулась и подняла глаза. Миледи улыбнулась в ленивой истоме и протянула к нему руки. «Не волшебство ли это?» — прошептала она. «О, Лавелас, Лавелас, ведь я все это чувствовала». «Чувствовали что?» — холодно спросил Роберт. Миледи снова улыбнулась и опустила веки. «Как вы можете спрашивать?» Она потянула его к себе, и Роберт, вопреки собственной воле, опустил голову ей на колени. «Так давно», — тихо заговорила она, — «с той самой поры. О, много-много лет! Я не знала таких удовольствий распутства, которые нынче испытала с Лайтборном. И все это выловилось. Ваша забава, которая... ну, той, какой она была, обострила и мои чувства». «Как такое возможно?» — спросил Роберт. Миледи едва заметно пожала плечами. «Я уже говорила вам, что какая-то странная передача чувств позволяет мне разделять ваши эмоции и все ваши удовольствия. И я, похоже, умею разделять некоторые из ваших удовольствий». Наступило непродолжительное молчание. Миледи наклонилась и подняла бокал, стоявший у ее ног. Она сделала глоток, и Роберт ощутил почти незаметную пустоту в желудке, которая накануне вечером стала предвестием убийства мясника. Он уставился на бутылку. «Это кровь?» — спросил Роберт. Миледи подтвердила его догадку кивком головы. «Она смешана с кларетом. Самым лучшим. Оубрион». Роберт смотрел на переливы пламени, не поднимая головы с ее колен. «Буду ли я, — спросил он ласково, — став таким же существом, как вы, всегда испытывать удовольствие, подобное тому, с которым познакомился этой ночью. «Несомненно», — ответила миледи, поглаживая его волосы. «В действительности оно наверняка будет еще больше, потому что нет ничего такого, что могло бы сравниться с настоящим вкусом крови». Она сделала паузу, затем шепнула, наклонившись к его уху. «Это для вас ужасно?» «Да», — сказал Роберт. «Так же ужасно, как было прошлой ночью. Но это и привело меня в восторг». «Вы бы хотели испытать ощущение такого восторга вновь?» «Да», — немного помедлив, ответил Роберт. «И как вы поступите?» «Буду ждать». «Как долго?» «Пока не буду готов возвратиться в Утон и найти спасение для Эмили», — сказал он, подняв взгляд на миледи. «Потому что я намерен стать вампиром не ради удовольствий, которые это превращение может дать, а ради одной только власти». «Конечно». «И это правда». Миледи улыбнулась. «И все же вы не разыгрывали из себя пуританина на софе прошлой ночью». Роберт отрицательно мотнул головой. «Нет греха в наслаждении удовольствиями, которые дарует нам Бог. Но только ради достижения после этого большего, и беря у других только то, что они готовы отдать сами». Миледи нахмурилась. «Что вы имеете в виду?» — спросила она резким голосом. «Плохо то, что мы сделали с леди Годолфин». Ее золотистые глаза озадаченно округлились. «Почему?» «Почему, миледи? Почему это было изнасилование?» «Она пошла на это вполне добровольно. Вы прекрасно знаете, что сначала она не хотела». Миледи посмотрела на него изучающим взглядом. В выражении ее лица смешались озадаченность и очарование. Наконец она пожала плечами, сделала новый глоток вина и спросила. «Что же в таком случае прикажете нам делать?» «Ее необходимо отправить с подобающим уважением, да, и с деньгами тоже, в такое место, где она могла бы вернуться к прежней жизни, потому что мы сделали ей очень много плохого». Миледи вскинула тонкие брови и широко улыбнулась, покачивая головой. «Лайтборну это не понравится». «Нет, потому что он не может получать удовольствие, если оно не отбрасывает тень какой-то жестокости. Но вы обязаны убедить его, миледи». Она почти незаметно пожала плечами. «Вы знаете, милый Лавелас, что я сделаю все, о чем бы вы ни попросили». И сдержала слово. Леди Годолфин действительно была удалена из дома. Миледи, естественно, оказалась права, предполагая, что за этим последует неудовольствие Лайтборна. Его охватила бешеная злоба. Но это не пугало Роберта. Он знал, что миледи продолжала быть его защитницей, а ей, единственному любимому существу, Лайтборн никогда не причинит вреда. Но при всей власти над ним его повелительницы Лайтборну было нелегко подчиниться. Он все более укреплялся в намерении показать Роберту пути безбожия и завлечь на них так, чтобы религиозная зараза больше никогда не смогла поразить его дом. «Я хозяин жизни и смерти», — раздраженно бормотал он, — «творение сил зла, и я буду неумолим». Но ему все более приходилось умолять самого себя. Он был вынужден настойчиво доказывать, подбирая самые доходчивые аргументы, что у религии нет иной цели, чем держать в страхе и повиновении дураков, и что все, кто думает иначе, — лицемерные ослы. Время от времени он прикуривал трубку, вырывая полоски бумаги из Библии, и в окружении своих мальчиков живописал, как святой Иоанн был любовником Христа. Пользовал его не хуже грешников Содома и Гоморры. Затем он жестом предлагал Роберту раскурить Святым Писанием свою трубку, чтобы окончательно убедиться, что это всего лишь сборник страшилок, россказни о нечистой силе и описании жульнических фокусов. Когда Роберт, как всегда, отказывался, Лайтборн испускал благочестивый вздох, бросал взгляд на миледи и говорил, сокрушенно качая головой. «Все тот же благочестивый юнец, которого довелось нам с вами наблюдать, когда он порвал здесь на куски свою христианскую сущность, пропитал всю эту комнату терпким запахом страстей и набросился на не менее святую, чем он сам, женщину. Владыка!» — восклицал Лайтборн, поднимая взгляд к потолку. «Как лицемерные эти христиане!» Роберт игнорировал такие насмешки, но ощущал их жалящую боль и справедливость обвинений. Он помнил, в чем поклялся Миледи. Не становиться свидетелем кровавых возлияний, пока не станет готов пить кровь сам. И он упорно сражался, чтобы выдержать данный обет. Сначала ему помогало осознание необходимости преуспеть в тех искусствах, без овладения которыми ему незачем возвращаться в Оттон. Он выучился верховой езде и вскоре превзошел своих учителей. Тех же успехов он достиг в деле владения оружием, кинжалами, пистолетами, любого рода мечами и шпагой. Все началось с клинка, который дала ему Миледи. Роберт настолько блестяще научился владеть этим миниатюрным оружием, что стал ощущать его продолжением собственной руки. И все же иногда он ловил себя на том, что опасается упражнений с мечом и шпагой. Они так безжалостны и смертоносны, а блеск меча в воздухе представлялся юноше знаменем смертельной опасности для него самого. Однако в самых темных и затаенных уголках разума Роберта зрела мысль, что он почти готов приветствовать такую судьбу. Потому что чем больше он упражнялся и чем опаснее становился, тем невыносимее оказалась ему пытка данным им заветом. Он всегда безошибочно знал, что Лайтборн и Миледи вкусили крови. Это было видно по их сверкающим взглядам, пылающей сиянием плоти и по веселому смеху, с каким они, словно пьяные, проходили мимо него рука об руку. В такие дни Роберт не мог оставаться в доме. Он знал, что будет слышать, как они предаются удовольствием. Знал, что эти звуки наполнят его странной мучительной ревностью и сделают дремлющие в нем темные и неистовые желания еще более темными. Он был вынужден блуждать по улицам или углубляться в заросли парка, горя наполовину созревшим искушением пролить чью-нибудь кровь в надежде, что его тоже сможет очаровать ее запах. Однажды в парке он застал врасплох пару разбойников, которые схватили леди и, приставив к ее горлу нож, заставили отдать драгоценности и сумочку. Роберт кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание разбойников, а затем, когда они бросились на него, пронзил обоим сердца. Он понюхал кровь, но ничего не почувствовал. Ему хотелось бы знать, что мог дать этот запах Миледи, будь она на его месте. Нет, он не понесет его к ней. Роберт тщательно вытер клинок. Он останется верным клятве, а чтобы держать в узде боль желания, станет общаться с женщинами у них дома, в борделях, на улицах или в парке. Короче говоря, там, где судьбе будет уготовано дать ему такой шанс. И судьба не скупилась, потому что Роберт был молод, хорош собой и богат. Эти приключения и растущий аппетит вскоре сделали его, несмотря на всего лишь 17-летний возраст, одним из самых многоопытных и законченных распутников. С практикой приходила и утонченность вкусов. Роберту посчастливилось с той женщиной, которую он спас в парке, потому что она была из свиты леди Кастлмейн, самой любимой из знатных дам короля. Завоевав репутацию волокиты, Роберт довольно быстро стал объектом повышенного интереса. Не заставило себя ждать и преувеличенное внимание к его достоинствам скромниц самого лучшего сорта в модные часы прогулок в парке. Правда, на первых порах его обожательницы вели себя чрезвычайно сдержанно, и Роберт, который часто гулял под руку с Миледи, полагал, что они ошибочно принимают ее за соперницу. Но такого рода соображения недолго заботили претенденток на завоевание его сердца. Как только они обнаружили, что Миледи далека от проявления ревности и даже получает удовольствие от их кокетства, они удвоили теплоту своих влюбленных взоров и продолжительность трепета под его ответным взглядом. Шепотом давались обещания, потом назначались свидания, и Роберт довольно скоро получил открытое приглашение ко двору. В своем неведении он часто задавался вопросом, что может находиться внутри дворцового ансамбля Уайтхолла. Он возвышался в южном конце парка. Беспорядочная мешанина строений и стилей разных эпох, которая всегда казалась Роберту, когда он проходил в тени наружных стен и вспоминал смертельную ненависть отца к королям, контурами сооружения, поднявшегося из преисподней. Чувствуя, что глаза родителей смотрят на него, он долго медлил, прежде чем собрался с силами и решился войти внутрь. Да и убедила его, в конце концов, Миледи, которая не терпела стать свидетельницей секретов дворца. Лайтборн, в отличие от нее, идти отказался, пробормотав, что он не станет сгибать колени и расточать пустые комплименты перед смертными, будь это даже сам король. Но Роберт, проходя вместе с Миледи в ворота дворца, ощутил холодок в сердце, будто ожидая в любой момент увидеть дьявола. Было очень холодно. Прошло всего несколько дней после Рождества, и мысли о дьяволе одолевали разум Роберта. Но потом, когда они шли по тайной галерее и внезапно предстали перед самим королем, Роберт, которому прежде уже доводилось смотреть в пустые глазницы зла и понимать этот взгляд, сразу же увидел, что Карл Стюарт не демон и не возник из ада. Его величество шествовал в окружении множества маленьких собачек, создававших впечатление живого коврика. Их оживленное тявканье меркло по сравнению со словоизлияниями двух женщин, удивительных красавиц, которые шли по обе стороны от короля и пронзительными голосами осыпали одна другую оскорблениями. Роберт узнал одну из них. Это была леди Кастлмейн, именно та дама, которая первой пригласила его в свои апартаменты при дворе. Ее соперница была также мила, но ее очень молодое лицо светилось ледяной холодностью. На лице же короля блуждала растерянная улыбка, руки беспокойно теребили перчатки. Собаки скулили и тявкали. Перебранка двух леди не утихала. «Недаром говорится, что срамницы прилипают к королю, словно устрицы к скале, в надежде породить жемчуг». Роберт обернулся. Возле стены галереи стояли два молодых человека, одетые по последней моде. Один — тучный, жизнерадостно улыбавшийся коротышка, второй — высокий статный красавец. Замечание принадлежало второму мужчине. Роберта поразило несоответствие сути произнесенных слов личным качествам этого человека, потому что его голос произвел на юношу не меньшее впечатление, чем лицо. Полуприкрытые веками глаза, мягкие и чувственные губы. И все же весь его облик излучал почти непорочную невинность падшего ангела, которую не смогло погубить его падение. Его красота, что особенно поразило Роберта, почти не уступала красоте Миледи. Он вдруг заметил, что высокий красавец стал пристально изучать его спутницу, словно ему в голову пришла та же мысль. Миледи встретила его взгляд, улыбнулась и вскинула бровь. Молодой человек постарался выдержать ее взгляд. Какое-то время это ему удавалось, но в конце концов он отвел глаза. Миледи продолжала наблюдать за ним. Она медленно спустила капюшон на плечи, обнажив волосы. «О чем речь?» — мягко спросила она. «Что этим двум леди хотелось бы получить от короля?» «Речь идет», — холодно ответил молодой человек, — «о квинтэссенции всех земных стремлений, о месте в карете». Миледи прищурилась. «Я не понимаю». «Последнее нововведение», — пояснил второй молодой человек. «Своего рода дар короля. Его великолепие в том, что той, которая в ней уже едет, это ничем не может помочь. Но, садясь с нее, она оказывается объектом внимания. Весь спор о том, какой из этих дам входить в карету первой». «Премилая проблема», — сказал высокий молодой человек и добавил, сделав жест в направлении дам. «Если принять во внимание, что и та, и другая не более чем плоть на костях». «Разве не таковы все мы?» — спросила Миледи. Молодой человек едва заметно улыбнулся, затем вскинул голову. «Не сомневаюсь, мадам, что вам это ведомо лучше, чем мне». Золотые глаза Миледи расширились, свидетельствуя о замешательстве. Воцарилось молчание. Молодой человек встретился с ней взглядом, и его губы слегка искривились. Но затем, едва она, казалось, решила заговорить с ним, он внезапно отвернулся. Тишину разорвал вопль. Леди, которая была моложе, пинала собак. Потом она взвизгнула вновь и побежала прочь по галерее. Молодой человек устало вздохнул. «Не лучше ли это выход?» — спросил он. «Прикиньте на весах девственницу и потаскуху, которой из них достанется победа». «Как?» — воскликнул Роберт, когда леди пробежала мимо него. «Что вы имеете в виду?» Молодой человек лукаво улыбнулся. «Мисс Стюарт, которая, как вы только что заметили, прошмыгнула мимо вас, долгое время отказывалась от приглашения на королевское ложе, а это не может не возбуждать еще большего желания. И все же, насколько можно судить по этому финалу, даже обещание драгоценности оказалось недостаточно для завоевания приза». Роберт бросил взгляд на леди Кастлмейн, покидавшую галерею бок о бок с королем. «Чем же обладает она?» — спросил он. «Что можно противопоставить тому, что мисс Стюарт предложила королю?» «Ничем», — ответил молодой человек, — «кроме угрозы». «Угрозы? Неужели вам не приходилось наблюдать за беременной потаскушкой? Она грозится, если что-то не по ней, выкидышем ребенка». Внезапно его лицо сделалось холодным, а улыбка, казалось, стала чудодейственной смесью сострадания и недоброжелательности. «Говорят», — зашептал он Роберту на ухо, — «пропуская через нашу леди Кастлмейн по 40 мужиков в день, она, как любая сука, не перестанет вилять хвостом, призывая все новых. Как думаете, сэр, может ли это соответствовать истине?» Его улыбка стала широкой, и все же Роберт внезапно понял, сколь ужасно скрывавшаяся за ней пустота, порожденная скукой, отвращением и пресыщением. Было в этом и презрение к самому себе. Поняв это, Роберт ощутил с какой-то странной, неожиданной и головокружительной отчетливостью, сколь омерзительна сама плоть, какая она гадкая и потная. В памяти промелькнуло свидание с леди Кастлмейн, совокупление с нею, конвульсивное телодвижение кобеля на суке. Он не произнес больше ни слова, пока молодой человек и его спутник не удалились, поклонившись на прощание. «Кто он?» — вполголоса обратился он к миледи и вздрогнул от отвращения, не оставлявшего его, словно липкая плесень, которую ничем невозможно отмыть. «Он показался мне таким же существом, как вы. Меня поразило неожиданное ощущение, будто я разделяю его мысли». «Да», — ответила миледи, — «и оба они выглядят совершенно измученными и выдохшимися, что весьма странно для того из них, который так молод». Она помолчала, поджав губы. «И все же он наверняка смертен», — снова заговорила миледи, беря Роберта под руку, и он заметил, как изменил ее лицо пробудившийся интерес. «Хотела бы я знать его историю». «У вас есть идея?» Она пожала плечами. «Я не настолько опытна, чтобы говорить об этом. Вероятно, следует поговорить с маркизой и попросить ее совета». Роберт холодно улыбнулся. «Мне и в голову не приходило, что вы ее навещаете». Миледи неопределенно пожала плечами. «Нам нет необходимости наносить ей визит дома. Скоро с ней можно будет общаться здесь, при дворе». «При дворе? Маркиза?» «Видите ли, у нее есть кузина, мисс Элизабет Моллетт, недавно переехавшая в Лондон из сельского поместья». Роберт снова бросил на нее недоверчивый взгляд. «Кузина?» — воскликнул он. «По правде говоря, я уверена, что она приходит с ей пра-пра-правнучкой, но в таких вещах трудно установить истину». «Маркиза была замужем?» «Не сомневаюсь, много раз. Но точно знаю, что один раз это было в Лондоне, во время ее последнего здесь пребывания». Роберт покачал головой, не вполне соображая, озадачило или удивило его это известие. «И что же эта так называемая кузина делает при дворе?» «А что бы вы думали? Пытается найти себе мужа». Роберт снова пожал плечами. «Не могу представить себе, что маркиза может иметь склонность к обременению себя семейными узами». «Почему бы и нет?» — отрывисто спросила миледи, нахмурилась, встретив взгляд Роберта, а потом отвернулась. «В конце концов, у них одна кровь». Такое начало объяснения поразило Роберта своей убедительностью, но миледи, казалось, не пожелала его дополнить. Ее молчание на протяжении их долгого хождения по бесконечным коридорам и залам казалось Роберту каким-то странным стремлением взять свои слова обратно. Он недоумевал, что она могла таить от него, и в нем росло возмущение, порожденное всплывавшими в памяти ситуациями, когда она и прежде оберегала свои секреты, и той манерой, в которой она в конце концов их раскрывала. Когда они нашли мисс Моллетт, маркиза рядом с ней не оказалась. Не ожидалось ее появления и в ближайшее время. «Вы сможете увидеть ее на маскараде у королевы», — сказала мисс Моллетт, — «который состоится через 3 дня. Маски 12-й ночи, но вы, конечно, уже знаете об этом и сами. Мадам уверила меня, я должна добавить совершенно определенно в своем намерении быть здесь. Так что она обязательно будет, потому что совсем недавно мы стали очень близкими подругами». Она всплеснула руками и воскликнула. «О, это будет мой первый королевский бал!» Роберт улыбнулся. Мисс Моллетт была, как он догадался, не старше его, молодая и миловидна. У нее были длинные золотистые волосы. Чем-то она напомнила ему Эмили, или, вернее, ту Эмили, какой он мог представить ее теперь. «Могу я рассчитывать на ваше присутствие на маскараде?» — поинтересовалась мисс Моллетт. Роберт поклонился и, прежде чем оставить девушку, заверил, что рассчитывать она непременно может. Он продолжал блуждать с миледи по дворцу. Время от времени у него зарождалось сомнение, смогут ли они когда-нибудь выбраться из него, потому что коридоры казались громадным лабиринтом, сооруженным каким-то чародеем для того, чтобы оглушать заблудившихся в нем каскадом удовольствий, игр и возлияний, доступных в каждом зале, до такого состояния, чтобы заставить их даже перестать думать о выходе. «И кто мог бы упрекнуть таких заблудших?» — думал он, любуясь красотой дамы кавалеров, слыша шелест шелка о шелк, хруст соприкасавшихся кружев, звуки поцелуев. Кому в самом деле захочется уйти отсюда? «А я так и уйду», — внезапно подумал он вслух, хотя я не знаю почему. Он бросил взгляд на миледи и снова почувствовал существование какой-то тайны между ними, ощутил тень какой-то досады. И это не все. Было еще что-то неясное, но гораздо большее, чем просто досада. Какими слабыми стали ему казаться былые ощущения, какими опостылевшими, исчерпанными до дна. Он вспомнил молодого человека и то страшное отвращение, которое тот пробудил в нем. Роберт протер глаза. Это отвращение, подобное жажде, продолжало напоминать о себе, не давая порадоваться картинам удовольствий и наслаждений дворца, навевая только уничтожающую скуку, которая чится поймать хотя бы каплю дождя, подставляя палящему безоблачному небу иссохший рот. «Где же отдушина?» — спрашивал себя Роберт. Он больше не мог оставаться с миледи, потому что знал только один определенный ответ на такой вопрос, а ее присутствие соблазняло отказаться от обета и заняться поисками ответа. Он мог бы поклясться, что едва они разойдутся, она отправится на охоту. Вид утоления аппетита другими всегда поднимает ее собственный, и он видел в глубине ее глаз знакомое голодное мерцание. Внезапно он ощутил тихий звон золота в своем желудке, и соблазн отправиться вместе с ней стал почти невыносимым. С большим трудом ему удалось справиться с ним, но ощущение легкости продолжало настойчиво давать о себе знать даже после ухода миледи, его снова охватило ощущение растущей пустоты всего сущего по сравнению с первым соприкосновением с любой вещью. Роберт попытался утолить гнетущую легкость обильной выпивкой, а когда это не удалось, решил проиграть ее. Вскоре он лишился нескольких пригоршней монет, и ощущение легкости стало напоминать о себе покалыванием в нижней части живота. Он играл все азартнее, проигрывал все больше и больше, пока покалывание, жалившее его внутренности, не перестало досаждать. Тогда он вспомнил о свидании с леди Кастлмейн и поспешил в ее апартаменты. Не теряя зря времени, он дал выход своей боли на ее сказочно красивой, мягкой, жаждущей совокупления плоти. Роберт старался изо всех сил, надеясь, что его наружная плоть исторгнет такие из себя это прожорливое, сжигающее его изнутри желание. Когда живот опустел, как ему показалось одновременно с освобождением от щемящего напряжения в паху, он вообразил, что покалывание прошло, и что без него он сможет, наконец, обрести хотя бы немного покоя. Юноша уснул. Ему снилось, что он гуляет в Сент-Джеймском парке. Он узнал дорожку. Именно по ним впервые прогуливался с леди Кастлмейн. Но теперь деревья, выстроившиеся по обе стороны парковой дорожки, казалось, склонялись вниз, пытаясь разглядеть его, словно были не деревьями, а монстрами с тысячами шеи, которые оканчивались прожорливыми ртами, видевшимися Роберту широко раскрытыми половыми губами, за которыми поблескивали ряды острых зубов. Он пытался не подпустить к себе эти жаждущие плоти челюсти, побежал и увидел впереди отдельную группу деревьев. За деревьями была леди Кастлмейн. Она широко раскинула ноги в ожидании услуг, выстроившихся в очередь и готовых к действию обнаженных мужчин. Она принимала их с неиссякаемой жадностью одного за другим, но не могла в полной мере насытиться, хотя лившаяся через края вместилища влага вскоре затопила пространство между раскинутыми ногами и потекла по дорожке, превращаясь в потоп. Роберт яростно боролся, стремясь выбраться из него, но стал задыхаться, когда слизь затопила его по самые ноздри и хлынула в горло. Он проснулся с отчаянным желанием бежать. Не без труда выбравшись из-под навалившейся на него леди Кастлмейн, он дотянулся до бутылки с вином и опорожнил ее до дна. Но привкус, отведанный во сне слизи и ее запах, остались. Вернулось ощущение омерзения, мучившее его накануне. Роберт поймал себя на мысли, что ему не терпится выяснить, кто тот молодой человек, который, как ему показалось, обладает способностью внушения таких отвратительных проявлений скуки. Теперь он не сомневался, что должен разыскать его и выяснить, каким недугом тот его заразил. Роберта приводила в ужас одна только мысль о том, что эти проявления могут повториться, и что все его удовольствия окажутся обремененными отвращением навсегда. Он решил принять приглашение мисс Моллетт на маскарад, хотя прежде хотел отказаться от него, потому что знал, что там он наверняка найдет этого молодого человека. Все было сделано, как он решил, и в назначенное время, рука об руку с миледи, Роберт вошел во дворец Уайтхолл, как гость бала масок 12-й ночи Ее Величества. Он мысленно молил Господа сделать так, чтобы дух отца смог дать ему прощение. Пробудила совесть вновь бывалое отчаяние в груди и горькое сознание. Кем он был на небесах и кем он стал теперь? Каким гораздо худшим станет впредь? Джон Мильтон. Потерянный рай. Когда они вошли внутрь здания для банкетных приемов, Роберта охватило отчаяние. Он никого не мог узнать. Бал представлял собой сказочный водоворот красок, перьев, масок и немыслимых париков. Они скрывали тех, кто надел все это на себя, казалось, именно для того, чтобы затеряться, полностью раствориться в их внешнем великолепии. Но потом миледи спросила, указав веером, «Не тот ли это странный мужчина, с которым мы уже встречались?» Роберт обернулся и посмотрел. Посреди толпы своих приятелей сидел молодой человек. Он сорвал с себя маску, был уже пьян и что-то говорил на ухо своему спутнику, тучному коротконогому мужчине, с лица которого не сходила улыбка. Потом оба разразились смехом. Роберт оставил миледи и стал протискиваться к ним. Он сразу заметил, что все кавалеры стали оборачиваться в его сторону и наблюдать за ним. Молодой человек что-то говорил, обращаясь к другим, и Роберту показалось, что он расслышал имя леди Кастлмейн. Последовал новый взрыв смеха. Юноша почувствовал, что краснеет под маской. На мгновение он замер на месте, но повесы продолжали глазеть на него, а молодой человек изрек что-то еще, снова вызвав взрыв хохота. Роберт почувствовал, что краска стыда буквально сжигает его. Он сжал кулаки и повернул прочь. Один раз он обернулся. Там снова смеялись, провозглашали тосты, выкрикивали скабрезности. «Он потешался надо мной? Этот несчастный отпрыск неведомого рода!» — пробормотал Роберт. Оглядевшись, он обнаружил возле себя леди Кастлмейн. Она тоже была без маски, что не удивило Роберта, потому что эта женщина была слишком тщеславной, чтобы скрывать собственное лицо. Роберт указал ей на молодого человека и спросил, кто он. «Милорд Рочестер», — ответила леди Кастлмейн. «И к моему стыду мой кузен». «К вашему стыду?» «О, да», — вздохнув, подтвердила леди Кастлмейн и подняла глаза к небу. Всего пару недель назад он вернулся из Франции, но уже прослыл самым отъявленным повесой. Я уверен, что доброе имя вашей милости не смогут запятнать его похождения. Леди Кастлмейн мило рассмеялась и сказала: «Будем надеяться». Она резко вскинула голову и внезапно замерла. «Боюсь, что пока мы болтаем с вами, пусть даже на приятную тему о моем добром имени, может подвергнуться опасности доброе имя короля», — сказала она, раскрывая веер так, будто выхватила кинжал. «Вы должны извинить меня, Лавелас». Она быстро отошла от него и плавно двинулась прочь, словно поплыла по залу. Роберт посмотрел ей вслед, а потом понял, что именно заставило ее встревожиться. Король стоял на коленях, приложив руку к сердцу, и обращался с мольбой, как могло показаться, к леди, сидевшей на стуле. Сама эта леди была в маске, но Роберт узнал великолепную грудь и превосходную фигуру мисс Стюарт. «Несчастный король! Им правит его жезл. Он должен следовать за ним, куда бы тот ни повел, поскольку сам этот жезл так горд и властен, что не потерпит возражений». Роберт обернулся. Лорд Рочестер стоял рядом с ним. «Какой же мужчина не последует за своим жезлом?» — холодно спросил Роберт. «Если тот ведет туда, где так приятно». «Так приятно?» — переспросил со смехом лорд Рочестер. «Видимо, так, как с леди Кастлмейн». «Моя святая обязанность», — ответил Роберт, — «идти, куда бы ни повел мой властелин». «В таком случае его величество поистине благословенный монарх, коль может положиться на верность столь многих членов своего двора». Лорд Рочестер снова пьяно рассмеялся. Роберт видел, насколько остекленели его глаза. Но, тем не менее, когда он внезапно склонился к нему, лицо этого молодого человека приняло осмысленное и настороженное выражение. Роберт даже вообразил, что разглядел его настоящий взгляд. Пристальный, страстный и поразительно ясный. «Даже если я и насмехался над вами», — прошептал он, — «вы, не сомневаюсь, поймете и поверите мне, что это всего лишь насмешка над тем, что осталось смертного во мне самом». «Но я не понимаю», — возразил Роберт, — «на ком среди всего этого сборища нет, по-вашему, вины за подобные промахи?» «В самом деле, на ком?» — с улыбкой повторил вопрос лорд Рочестер. «Это поистине многократно имеющий сам себя двор. И все же полагаю, что вы понимаете меня, когда я говорю, что здесь есть создания, желания которых более бессмертны». Его передернуло. Он усмехнулся и поднял свой бокал. Роберт проследил за его взглядом и понял, кому предназначался этот молчаливый тост. Он увидел миледи. Ее сопровождал упитанный и очень пьяный молодой волокита. Ее глаза, хотя и скрытые в тени маски, были подобны золотым огням. Лорд Рочестер взглянул на Роберта, поднял бровь и слегка скривил губы. «Думаю», — пробормотал он, — «молодого человека, притязающего на благосклонность этой леди, вскоре найдут мертвым, таинственным образом поруганным или плавающим в Темзе». Роберт уставился на него испуганными глазами. «Откуда вы знаете о таких вещах?» — прошептал он наконец. «С таким же успехом я могу адресовать этот вопрос вам». «Я...» — Роберт замолчал и отвернулся, но вскоре снова обрел дар речи. «Это странная история». «Как вам будет угодно. И все же...» Роберт не ответил. Он продолжал наблюдать за миледи и волокитой. Его внутренности снова отозвались звоном золота. «Я чувствую», — прошептал он, потом пошатнулся и сделал резкий глубокий вдох. Он дышал все чаще по мере того, как приливы наслаждения разогревали его кровь, подобно языкам пламени. «Я ощущаю», — вымолвил он, тяжело дыша, — «мне даже не нужно пить. Это такое наслаждение». «Что? Это производит на вас впечатление уже сейчас?» Роберт утвердительно кивнул. Лорд Рочестер схватил его за руку. «И каково оно?» — спросил он нетерпящим возражений голосом. «Это ваше удовольствие. Вы должны мне сказать, как вы его ощущаете?» Роберт закрыл глаза. «Это рай», — сказал он. «В мире нет ничего, что могло бы с ним сравниться». «Как? Не даже миледи Кастлмейн?» Роберт улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Да», — вздохнул лорд Рочестер и понимающе кивнул. «И все же вы продолжаете сторониться таких удовольствий, предпочитая прелести этой дамы. А вы бы не стали?» — спросил Роберт. Лорд Рочестер посмотрел на Миледи, затем одним глотком осушил стакан. «Не знаю», — заговорил он наконец. «Я начал побаиваться, что полюбил удовольствие больше, чем собственное счастье». «Не всякое наслаждение обязательно угрожает счастью». Лорд Рочестер презрительно рассмеялся. «Да, но любое наслаждение творит худшее. Оно способно возобладать над вами. Я не по доброй воле гублю свою душу, сэр, и все же в ней наросло уже так много грязи, что я нахожу удовольствие тем более приятным, чем оно порочнее. Если вы сомневаетесь в том, что я говорю, присмотритесь еще раз к вашей леди. Или лучше...» Он сделал паузу, его ухмылка стала похожей на оскал голого черепа. «Понаблюдайте за маркизой де Мозивьер». «Так она здесь?» — проговорил Роберт. Лорд Рочестер махнул рукой в сторону танцевавших гостей. Роберт обернулся и заметил маркизу, промелькнувшую в просвете кружившихся пар. Он стал протискиваться вперед, чтобы увидеть ее ближе. Она сидела возле мисс Моллет, неподалеку от входа в галерею, и что-то нашептывала ей на ухо, как если бы предупреждала свою кузину или давала ей совет. Классическая картина появления при дворе молодой девушки в сопровождении пожилой наставницы. Но внезапно, прямо на глазах, лицо маркиза потемнело, а губы сложились так, словно их обладательница почувствовала голод. Взгляд вспыхнул неподдающийся описанию словами алчностью. Она пошатнулась, словно от вызванного вожделением головокружения, и обеими руками оперлась о груди мисс Моллет. Она очень нежно сжала их, а потом расправила пальцы так, будто это были не пальцы, а когти. «О, кровавые раны Христа!» — сказал тучный приятель лорда Рочестера, пробираясь между танцующими, чтобы присоединиться к ним. «Гляньте-ка на эту леди, обладательницу столь пылкой натуры!» «Очень верно подмечено, сэр Вайл», — усмехнулся лорд Рочестер. «Очень верно». Роберт глядел на маркизу, которая готова была упасть в обморок от обуревавшего ее желания. «Что могло послужить причиной такой необыкновенной страсти?» — прошептал он. Тучный коротышка Севайл окинул его недоуменным взглядом. «Что ж тут непонятного?» — спросил он. «Ее чувственность отдает предпочтение прекрасному полу». Но лорда Рочестера недоумение Роберта удивило гораздо больше. И он переспросил шепотом, приблизив губы к самому уху юноши. «Причина? Вы действительно ее не знаете?» «Нет», — ответил Роберт, — «и у меня скоро лопнет терпение от того, что меня не посвящают в подобные тайны». «В таком случае пойдемте», — решительно произнес Рочестер, — «и выясним эту непонятную для вас причину». Он повел Роберта за руку к тому месту, где сидели маркиза и мисс Моллет. Роберт видел, как маркиза прильнула щекой к плечу мисс Моллет и вдохнул ее запах, а потом сразу же отстранилась и закатила глаза. Роберт тоже сделал глубокий вдох, но выдохнуть воздух было трудно, и он услышал вырвавшийся из его груди стон. «Нет!» Но его внутренние ощущения были совсем иными. Юноше представлялось, что он истекает кровью в окружающий воздух и парит в нем, оставляя тело и превращаясь в золотистую жидкость. Он весь состоял из тысяч огненных искр, и каждая искра доставляла ему наслаждение, какого никогда не знал прежде. Он издал долгий пронзительный крик. Его мучили сомнения, не достиг ли он той точки, где наслаждение начинает причинять вред, потому что оно становилось слишком, слишком приятной, самой приятнейшей болью, в какой ему никогда прежде не доводилось плавиться, превращаясь в жидкое золото. Теперь ему предстояло раствориться в воздухе. И все же он не растворился, — понял Роберт, когда его выводили из танцевального зала, а затем на двери здания на морозный зимний воздух. Он тряхнул головой и огляделся. Он стоял на площадке лестницы, а внизу виднелась лодка, которая раскачивалась на переменчивой речной волне. С обеих сторон его поддерживали Сейвайл и лорд Рочестер. «Что случилось?» — пробормотал он. «Куда мы направляемся?» «Вы упали в обморок», — ответил лорд Рочестер, — «от избытка наслаждения. А направляемся мы покататься по реке, чтобы у вас было в волю слабительного по имени Холод». Сейвайл залился радостным смехом и слегка ткнул его локтем в ребра. «Не знаю, что вы пили, — сказал он, — но я хотел бы испытать это на себе. потому что никогда не видел ни у кого во взгляде такого чистого наслаждения, когда вы там улыбались, прежде чем вас перестали слушаться ноги. Он подмигнул и поднял вверх бутылку вина. Это вино просто какая-то отрава. Оно хорошо только тем, что быстро превращается в мочу. «Вы настоящий счастливчик, сэр», — прошептал Роберт, — «если не пробовали ничего худшего». Но Севайл его не слушал, зато лорд Рочестер услыхал, повернулся к нему и приложил палец к его губам. Вместе с Севайлом они повели Роберта вниз по лестнице, потом погрузили его в лодку и заботливо устроили между собой на мягком сиденье. Некоторое время он лежал неподвижно, все еще чувствуя пульсацию золотого отлива в своей крови. «Мой бог!» — прошептал он, наконец, самое ухо лорду Рочестеру. «Мой бог! Мой бог!» Лорд Рочестер повернулся к нему и ласково сжал за плечи. «Вам действительно ничего не сказали?» — спросил он тоже шепотом. «Не сказали? Вы понимаете, что я имею в виду?» «Так скажите мне вы!» Лорд Рочестер едва заметно пожал плечами и стал поправлять кружева на манжетах. «Вы должны знать, — заговорил, наконец, вполголоса, — что для вампиров существа, подобные им, обладают магическими качествами. Они, например, могут быть любимы другим вампиром и все же не сходить от этого с ума. Это, как вы, несомненно, в состоянии понять, делает их очень высоко ценимыми существами». Роберт кивнул. Он помнил разговоры Миледи о таких вещах, но она не договаривала, не признавалась, в чем было дело. «Однако, — продолжал лорд Рочестер, — они редко мирятся с тем, чтобы долго быть объектом любви. Их несчастье кроется в том, что они обладают этим качеством в большей мере, чем все остальные. Их кровь для того вампира, который им особенно близок, особенно приятна, наиболее крепка, пьянит лучше любой другой. Роберт онемел от ужаса и страдания, он только судорожно тряс головой. Лорд Рочестер прижал его к себе». «Так расскажите мне, — шепнул он с внезапной решимостью, — эти ощущения, это наслаждение. Всегда ли оно так же приятно, как при первом проявлении?» Роберт сделал вдох, долгий и глубокий, хотя чувствовал, что образовавшиеся в венах сгустки крови способны остановить его дыхание. Но охватившее его состояние продолжалось. Он позволил ледяной волне лизнуть свои пальцы, чтобы проверить, есть ли у него еще самые обычные ощущения, убедиться в существовании того мира, в котором вода оставалась холодной. Он бросил взгляд на дворец, словно удалявшийся вниз по Темзе, и сразу же будто почувствовал на себе его густую тень. Он отвернулся, но глазам предстала бескрайняя громада Лондона. Тогда он поднял взгляд к звездам, сияющим в замерзшем над миром зимнем небе. Темнота была повсюду. Кромешная темнота наполняла и его самого. Он ощущал ее глубину, такую же черную, какой она была в ту ночь, когда был зарезан мясник, когда горела его душа. Он выхватил бутылку с вином из рук Севайла и стал пить. Но вино не погасило пожар, бушевавший в его груди, а лишь усилило пламя. Роберт застонал. Он бросил взгляд на берег, и его стало трясти, когда он увидел проституток, стоявших на ступенях спуска к реке. «Давайте причалим», — вяло пробормотал он. «Мы должны. Давайте причалим». Севайл ухмыльнулся, кивнул и дал команду лодочнику. Они доплыли вверх по Темзе до Милфордского спуска. «Грязная дорожка!» — закричал Севайл, с трудом выбираясь из лодки. Рука об руку с лордом Рочестером они пошли вперед, и Роберт, не проронив ни слова, последовал за ними. Его разум был адом, переполненным презрением и вожделением. «Шлюхи!» — не унимался Севайл, едва удерживая равновесие на промерзшем булыжнике спуска к реке. «Нам нужны шлюхи!» Он свернул в переулок, толкнул дверь борделя и стал озираться вокруг, открывая и закрывая рот, точно выуженная из воды рыба. «Да их здесь целая толпа!» — воскликнул Севайл, потом глупо хихикнул и внезапно рухнул на пол лицом вниз. Лорд Рочестер остановился над ним и обратился к хозяйке. «У меня нет желания заниматься отбором. Пошлите четырех лучших, и мы займемся каждой из них». Роберту потребовалось долгое время. Гораздо более долгое, чем прежде, чтобы избавиться от пульсации в крови и снова овладеть своими желаниями. И даже теперь, когда он лежал на пропитанном влагой постельном белье и знал, что исчерпан до дна, мысль о том, что было с ним до того, как его вывели из дворца, не оставляла его в покое. Ужасная, соблазнительная, хищная мысль. По всему его телу пробежала дрожь. Он приказал проституткам убираться вон, потому что вспомнил об Эмили. А размышлять о ней, лежа в окружении такой компании, слишком кощунственно. «Я потерялся», — сказал он, глядя в потолок. «Потерялся без надежды на путеводную нить». Лорд Рочестер повернулся к нему лицом. Он продолжал развлекаться со своей напарницей, но был далек от проявления чувственности. Весь соблазн этого удовольствия был для него лишь в том, чтобы потренироваться в умении до предела ограничивать собственные телодвижения. «Мне наскучило это занятие», — сказал он вполголоса по-французски. «Думаю, стоит быстрее покончить с ним и послушать историю вашей жизни». «А то и другое одновременно у вас не получится?» «Изумительное предложение», — рассмеялся лорд Рочестер. Роберт перекатился на постели ближе к нему и начал рассказывать. К тому времени, когда он закончил, его глаза были мокрые от слез. «Как видите, милорд», — сказал он, вытирая слезы, — «я настолько лицемерен, что, оплакивая родителей и подругу детства, все больше превращаюсь в настоящего изверга». «Вы же не вампир». «Еще нет», — тихо прошептал Роберт. «Еще нет. Еще нет. И даже не похоже на него». Лорд Рочестер сделал паузу и спросил. «Ваша подруга, возлюбленная воин, она жива?» «Надеюсь, да. И чтобы освободить ее, вы должны стать вампиром». Роберт пожал плечами. «Да», — лорд Рочестер кивнул головой, словно соглашаясь с самим собой. «Это страшный выбор». Какое-то мгновение он лежал, не шелохнувшись, словно онемел от собственных раздумий, потом вздрогнул и заговорил. «Потому что, когда мы спотыкаемся во мраке ночи жизни, у нас должна быть хотя бы надежда, что где-то в самом деле есть свет. Солнце, Бог». Он вздохнул, поднял лицо и стал вглядываться в пламя свечи. «Так-то вот», — прошептал он, — «я помогу вам, чем смогу. Потому что в предстоящем вам испытании я вижу прообраз того выбора, который придет день, должен буду сделать и я сам». Роберт пристально посмотрел на него, но прежде чем он успел заговорить, лорд Рочестер остановил его, подняв руку. «Минутку», — извинился он, и не произнес больше ни слова, пока не закончил с проституткой, а затем оттолкнул ее в сторону. «Да», — заговорил он снова, начав одеваться, — «мне тоже предложен дар, который вы хотите с презрением отвергнуть, и сомнения, которые переполняют вас, точно так же не дают покоя и моему разуму». «Как же случилось, что вы встретились с вампиром?» — спросил Роберт. «Во время путешествий». Лорд Рочестер не стал вдаваться в детали. Он опоясался шпагой, вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице. Возле двери он задержался, чтобы швырнуть хозяйке несколько монет. Потом он сделал жест в направлении Савайла, который храпел на кушетке, и приказал: «Проследите, чтобы он вернулся домой». Он оставил на столике еще две монеты, а затем вышел на улицу. «Разве мы не можем отправить его домой сами?» — спросил Роберт. «У нас есть более важное дело». «Какое? Что вы намерены предпринять?» «Поискать решение, которое, возможно, избавит вас от необходимости выбора между забвением родителей и превращением вампира, жаждущего крови своего неродившегося ребенка». «Вы не понимаете, такого решения нет». Лорд Рочестер прервал его, подняв руку. «Пойдемте», — сказал он. «У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить на эту тему по дороге. И все же я уверен, что в вашем случае какая-то надежда может быть. Потому что вы еще не похожи на меня, навсегда потерявшего вкус к удовольствиям. Вы еще в состоянии испытывать наслаждение от самых простых вещей, которые... и есть сама жизнь». Роберт вспомнил, какую он видел леди Кастлмейн во сне, неопределенно пожал плечами и сказал: Чувствую, что мое наслаждение такими вещами начинает увядать. Это лишь означает, что у вас остается все меньше времени на поиски настоящего счастья до того. Вы должны спасти свою возлюбленную, Лавелас. Сказав это, лорд Рочестер беспокойно оглянулся. Они возвращались к Милфордскому спуску, где на приливной волне все еще качалась, словно поплавок, оставленная ими лодка. Лорд Рочестер подошел к лодочнику, что-то шепнул ему на ухо, затем занял свое место на подушках сиденья. Роберт присоединился к нему. В тот же момент лодочник отдал команду. Швартовы были отданы, и лодку понесло в темноту Темзы. «В Мортлейк!» — крикнул лорд Рочестер, потом снова повернулся к Роберту и добавил. «Потому что нет никого, кто мог бы подготовить вас к этому путешествию лучше, чем мадам Маркиза». Пока он говорил, лодка развернулась, и гребцы налегли на весла, преодолевая встречное течение.